таран. «Сэр, не скажете ли, куда мы направляемся, сэр?» Лейтенант Монкберг тяжело, судорожно вздыхает. Его грудная клетка ходит, как жестяной барак под ураганным ветром. Он не очень спортивно отжимается, вынимая голову из унитаза или толчка, как это называют здесь, на полуразвалившейся грузовой лоханке. Лейтенант отрывает кусок туалетной бумаги, которую в Европе явно делают из наждака, и вытирает рот, прежде чем поднять глаза к люку. В люке, держась за край, стоит сержант Роберт Шафто. Шафто должен держаться крепко, потому что вес снаряжения на спине равен весу его тела. Все выдано старательно упакованным. Можно было оставить как есть, но это не по-бойскаутски. Бобби Шафто распаковал все, разложил на палубе, осмотрел и перепаковал по новой. Это дало ему кое-какую информацию. Конкретно Шафто узнал, что бойцам подразделения 2702 предстоит провести ближайшие 3 недели в таком месте, где главной задачей будет не околеть от холода. А в промежутке укокошить довольно много вооруженных гадов, скорее всего, фрицев. «В Норвегию...» Лейтенант Монкберг выглядит так жалко, что Шафто думает, не предложить ли ему немного морфия. От этой мысли накатывает легкая тошнота, зато отступает куда более сильная тошнота от качки. Тут он вспоминает, что лейтенант Монкберг — офицер, чей долг посылать Шафто на смерть, и пусть лучше засунет палец себе в задницу. «Сэр, какое у нас задание в Норвегии, сэр?» Монкберг раскатисто рыгает. «Врезаться и бежать», — говорит он. «Сэр, врезаться куда, сэр?» «В Норвегию». «Сэр, бежать куда, сэр?» «В Швецию». Шафту нравится эта мысль. Опасный путь через кишащие немецкими подлодками воды, столкновение с Норвегией, отчаянный рывок через оккупированные фашистами снега — невеликая плата за то, чтобы окунуться в самый большой и чистый кладезь натурального шведского ёба. «Шафто, очнись!» «Сэр, есть, сэр!» «Вы заметили, как мы одеты?» Лейтенант хочет сказать, что все они в гражданке или форме моряков торгового флота. Личные жетоны у них забрали. «Сэр! Так точно, сэр!» «Нельзя, чтобы фрицы или даже наши узнали, кто мы на самом деле!» «Сэр! Так точно, сэр!» «Вы, возможно, спрашиваете себя, если мы должны выглядеть как гражданские, на черта мы таскаем с собой пистолеты-пулеметы Томпсона, гранаты, взрывчатку и все такое?» «Сэр, это был бы мой следующий вопрос, сэр». «На этот счет у нас разработана легенда. Идемте со мной». В Монкберге внезапно просыпается рвение. Он встает с коленей и ведет Шафту по переходам и трапам в трюм. «Вам известно, что это за корабли?» Шафту смотрит непонимающе. «Другие корабли вокруг нас, мы в центре конвоя». «Сэр?» «Так точно, сэр», — не очень уверенно отвечает Шафто. Их доставили на эту дырявую галошу несколько часов назад, с тех пор никто из бойцов на палубе не был. Кроме того, в темноте и тумане все равно ничего не видать. «Мурманского конвоя», — продолжает Монкберг. «Все эти корабли везут Советскому Союзу оружие и припасы, понятно?» Они в грузовом трюме. Монкберг включает свет. Вокруг ящики. Много ящиков. «В каждом оружие, в том числе пистолеты, пулеметы, гранаты, взрывчатка и все такое. Понял, куда я клоню?» «Никак нет, сэр. Не понимаю, куда вы клоните?» Монберг подходит близко. До неприятного близко. Говорит заговорчески. «Смотри, мы команда торгового корабля, идущего в Мурманск. Опускается туман, мы случайно отбиваемся от конвоя. И бац, врезаемся в долбанную Норвегию. Мы на территории, занятой фашистами. Нам надо прорваться в Швецию. Секундочку, говорим мы себе, ведь между нами и шведской границей чертова туча немцев. стоит вооружиться до зубов. А кто может вооружиться до зубов, если не команда торгового корабля, набитого оружием и боеприпасами? Мы бежим в трюм, торопливо вскрываем несколько ящиков и вооружаемся». Шафто смотрит по сторонам. Ни один из ящиков не вскрыт. «Потом, — говорит Монгберг, — мы оставляем корабль и пробиваемся в Швецию». Наступает долгая тишина. Наконец Шафто выдавливает из себя. «Сэр? Так точно, сэр?» «Так давай взламывай». «Сэр? Есть, сэр». Шафто начинает проникаться духом разрушения. Чем взламывать ящики? Лома поблизости не видать. Он выходит из трюма в коридор. Монкберг дышит в спину и подгоняет. «Ты в спешке? Фрицы близко. Тебе надо вооружиться. Думай о жене и детях в Глазго, Лаббоке или откуда ты там?» «Окономовок, штат Висконсин», — возмущается Шафто. «Нет, нет, не по-настоящему. По легенде, в которой ты моряк торгового флота, греби его в перегреб. Смотри, Шафто, смотри, спасение близко!» Шафто оборачивается. Монгберг указывает на шкаф с надписью «ПО». Шафт распахивает дверцу и видит, помимо прочего, здоровенный топор, с каким пожарные бегают по горящим домам. Через 30 секунд он снова в трюме, рубит с плеча ящик, наполненный патронами 45-го калибра. «Живей! Не смотри, куда рубишь!» — орёт Монгберг. «Некогда церемониться! Ты в панике!» Он вырывает топор, размахивается, что есть мочи, попадает мимо ящика. Шафту отскакивает на безопасное расстояние. Монгбергу удается со второго захода учесть пеленг, расстояние и войти в контакт с ящиком. Летят щепки. «Вот так!» — Монгберг через плечо оглядывается на Шафту. «Чтоб был разгром, хаос!» По-прежнему, глядя на Шафту, он заносит топор, одновременно переступает на кренящейся палубе, промахивается и разрубает себе лодыжку. «Твою мать!» — медленно, без всякого выражения, говорит Монгберг, зачарованно разглядывая ногу. Шафту подходит взглянуть, чего там такого интересного. Часть левой икры аккуратно надрублена. Шафту светит фонариком, видит кровеносные сосуды и жилы, торчащие по обе стороны мясной раны, как половинки взорванных мостов и трубопроводов по двум берегам ущелья. «Сэр, вы ранены, сэр», — говорит Шафто. «Разрешите позвать лейтенанта Роута?» «Нет, оставайся здесь и работай», — приказывает Монгберг. «Роута я сам найду». Он двумя руками сдавливает ногу над раной, кровь хлещет на палубу. «Шикарно», — задумчиво говорит Монгберг. «Добавляет правдоподобие». Ему приходится раза три повторить приказ, прежде чем Шафто нехотя возвращается к ящикам. Монгберг, прыгая на здоровой ноге, несколько раз обходит трюм, заливая все кровью, потом отправляется искать Роута. Последние его слова: «Помни, все должно быть вверх дном». Однако эпизод с раной подействовал на Шафто сильнее любых понуканий. Вид крови пробудил воспоминания о Гуадалканале и более недавних приключениях. Последняя доза морфия уже почти не действует, ощущения те еще. Кроме того, его по-настоящему укачало, и Шафту пытается прогнать тошноту тяжелой работой. Короче, он крушит топором, как берсерк, плохо соображая, что происходит. Лучше бы подразделение 2702 оставалось на берегу, предпочтительно на теплом берегу, где они провели две солнечные недели, в Италии. Поначалу пришлось изрядно поработать, говно из бочки переливать и все такое. Зато остальное время, исключая последние часы, было просто как увольнение на берег, только без баб. Каждый день по очереди ходили в секретку, смотрели на Неаполитанский залив в бинокли и подзорные трубы. Каждую ночь капрал Бенджамин выстукивал морзянкой белиберду. Однажды ночью он получил радиограмму и некоторое время ее расшифровывал. Потом сообщил Шафту новость. «Немцы знают, что мы здесь». «То есть как знают?» «Знают, что мы уже полгода наблюдаем отсюда за Неаполитанским заливом. Да мы тут меньше 2 недель. Завтра они начнут прочесывать округу. Так сваливаем отсюда нахер, сказал Бобби Шафту. Полковник Чаттон приказал ждать, объявил Бенджамин, пока не узнаем точно, что немцы знают. Но я знаю, что немцы знают, удивился Шафту. Ты сам мне сейчас сказал? «Нет-нет-нет», — возразил Бенджамин. «Пока не узнаем, что немцы знают, как если бы нам не было известно из радиограммы полковника Чаттона». «Издеваешься?» «Приказы». В качестве доказательства Бенджамин продемонстрировал расшифрованную радиограмму. Как только село солнце, в небе послышался рев самолетов-разведчиков. Шафта был готов и позаботился, чтобы подчиненные тоже были готовы. Друзей он отправил разведать узкие места на пути отступления, а сам лег на спину и стал смотреть на самолеты. Знает ли он, что немцы знают? С самого утра 2 британских друга ходили за ним, как приклеенные. Шафта, наконец, взглянул в их сторону и кивнул. Те живенько побежали в амбар. Через мгновение оттуда донесся лязг гаечных ключей. Блядские самолеты заполнили все небо. Довольно убедительная косвенная улика, что немцы знают. Поскольку Шафта ясно видел эти самолеты, он мог бы утверждать — знают. Однако Чаттон приказал не трогаться с места, пока вас определенно не заметят. И понимай, как хочешь. Один из самолетов проносился все ближе. Он летел совсем низко над землей, прочесывая за вираж узкую полоску. Когда самолет приближался, Шафту хотелось заорать. Бред какой-то. Хотелось пустить ракету и покончить с этим раз и навсегда. Наконец, ближе к вечеру, Шафту, лежа на спине в тени оливы, смог пересчитать заклепки на брюхе немецкого самолета Хеншеля HS-126 с одним стреловидным крылом над фюзеляжем, чтобы не закрывать нижний обзор, и огромным растопыренным шасси. У Шафта в последнюю пару недель не было другого занятия, кроме как играть в червы колодой «Знай врага», поэтому он легко определил модель немецкого самолета-разведчика. Один фриц сидел под стеклянным колпаком и вел самолет, другой в очках свесился из открытой кабины и поводил пулеметом на турели. Он только что не заглянул Шафта в глаза, потом похлопал пилота по спине и указал вниз. Хеншель заложил крутой вираж и снова пронесся над их позицией. «Готово!» — Шафта встал и пошел к покосившемуся амбару. «Все!» — крикнул он. «Исполняйте!» Друзья в кузове грузовика под брезентом орудовали гаечными ключами. Шафта взглянул в их сторону и увидел блестящие детали Виккерса, разложенные на куске чистой белой материи. Где, черт возьми, они раздобыли чистую белую материю? Наверное, берегли для сегодняшнего дня. И какого хрена они раньше не привели Виккерс в порядок? Потому что им приказано собирать пулемет в спешке, в последнюю минуту. Капрал Бенджамин замялся, одна рука на ключе. «Сержант, вы уверены, что они о нас знают?» Все глаза устремились на Шафту. В последнее время он заработал репутацию человека, от которого можно ждать всякого. Шафту круто повернулся и прошел несколько ярдов до середины поляны. Слышно было, как бойцы подразделения 2702 пихаются в дверях, чтобы не пропустить зрелище. Хеншель вернулся на новый заход и летел теперь так близко к земле, что можно было бы кинуть камень в фонарь кабины. Шафту снял с плеча Томми, передернул затвор, упер приклад в плечо и дал очередь. Некоторые ворчат, что у Томми, мол, недостаточно убойная сила, но Шафта явственно увидел, как от мотора отлетела какая-то фигня. Хеншель почти сразу потерял управление. Он накренился, крыло встало вертикально, качнулся, перевернулся брюхом вверх, потерял и без того малую высоту и шмякнулся на оливы в какой-нибудь 100 ярдов от амбара, но не занялся огнем в ту же секунду. Обидно, честное слово. Среди бойцов наступила полная тишина. Слышались только точки и тире. Капрал Бенджамин, получив ответ на вопрос, отправлял краткое сообщение. На этот раз морзянка была понятна. Мы обнаружены, ТЧК, исполняем план ТОР. В качестве своего первого вклада в план ТОР грузовик выехал из амбара и встал под деревьями. Бойцы залезли в кузов. Закончив, капрал Бенджамин бросил рацию и забрался следом. В качестве своего первого задания по плану ТОР Шафта несколько раз прошел по амбару взад-вперед примерно по той же схеме, что и самолет-разведчик. В руке он нес перевернутую канистру с керосином. Вылив 2/3 керосина, он поставил канистру посреди амбара, вырвал чеку, бросил гранату в керосин и выбежал наружу. Грузовик уже трогался, ребята подхватили Шафта за руки и втащили в кузов. Он устроился сзади и с удовлетворением увидел, как амбара охватило вполне приличное пламя. «Окей», — объявил Шафто, — «нам предстоит убить несколько часов». Все в грузовике, за исключением британских авиадесантников, которые по-прежнему возились с Виккерсом, переглянулись, словно спрашивая, «Я не ослышался?» «Сержант», — спросил наконец один. «Не объясните нам, в каком смысле убить время?» «Самолет прилетит не сразу. Приказ». «Чё-то стряслось или...» «Нет, все отлично. Приказ». Больше ребята допытываться не стали, хотя продолжали переглядываться. Наконец заговорил лейтенант Енох Роот. «Вы, наверное, спрашиваете себя, почему нельзя было убить несколько часов сначала, а только потом засветиться и рвануть прямо к самолету. «Ага», — земляки и друзья дружно закивали. «Хороший вопрос», — заметил Енох Рот, таким тоном, будто знает ответ, и каждому в грузовике захотелось двинуть ему по шее. Фрицы успели оцепить местность. Когда подразделение 2702 подъехало к первому перекрестку, фрицы уже лежали мертвёхоньки. Осталось только притормозить, чтобы рейдеры морской пехоты выбрались из засады и прыгнули в кузов. Фрицы на втором перекрестке вообще не знали, зачем они здесь. Шафто, несмотря на множество лингвистических и культурных барьеров, понял. У вермахта свои накладки, кто-то кому-то чего-то не так передал. Подразделение 2702 открыло огонь из-под брезента и уложило фрицев на месте или разогнало по кустам. С фрицами на следующем перекрестке этот номер не прошел. Они перегородили дорогу грузовиками и легковушками, а сами засели сзади, выставив вперед дуло. Дуло, правда, автоматное. К этому времени Виккерс был собран, откалиброван, настроен, осмотрен и заряжен. Сдернули брезент, рядовой Микульский, угрюмый 100-килограммовый английский поляк, открыл огонь из Виккерса одновременно с фрицами. В старших классах Бобби Шафту попал на профподготовку и большую часть времени провел в школьных мастерских. Само собой, ему иногда приходилось распиливать большие куски металла или дерева на меньшие. В мастерской были для этого разные пилы, похуже и получше. То, что заколеблешься кромсать ножовкой, можно разрезать электропилой. Опять-таки, от определенных материалов маленькие электропилы нагреваются или их заедает, и надо брать пилу побольше. Однако даже орудуя самой большой электропилой, Бобби Шафту всегда чувствовал, что инструмент работает с натугой. Пила замедлялась, коснувшись материала, вибрировала, нагревалась, а если слишком сильно давить, могла и застрять. И вот однажды летом Шафту попал на лесопилку, где была пилорама. Вместе со сменными лезвиями, запчастями, ремонтным оборудованием и сводом инструкции она занимала целое помещение. Короче, настоящая инфраструктура. Шафту и не знал, что такое бывает. Сама пилорама была размером с автомобиль. Восьмизубые шестерни, крутившие лезвие, выглядели так, будто их сняли с паровоза. Чтобы изготовить полотно, надо было отмотать примерно 0,5 мили гибкой стальной ленты и соединить концы. Когда ты включал рубильник, земля начинала мелко дрожать, словно от приближающегося товарняка, а дальше лезвие медленно и неудержимо набирало скорость, зубья исчезали, превращались в поток адской энергии, натянутой между столом и механизмом. Про несчастный случай с пилорамой рассказывали шепотом. И самое замечательное, пилорама не только разрезала что угодно быстро и хладнокровно, но и словно не ощущала этого. Она не чувствовала, что человек пропускает через нее бревна, никогда не застревала, не перегревалась. После школы Шафто обнаружил, что у огнестрельного оружия много общего с пилами. Винтовки и автоматы стреляют, однако дают отдачу, нагреваются, пачкаются, заклинивают. Другими словами, стрелять они могут, однако с определенной натугой, которая их рано или поздно доканывает. Виккерс в кузове отличался от остального стрелкового оружия, как пилорама от остальных пил. Виккерс охлаждался водой. У него был радиатор. Инфраструктура, как у пилорамы, и целая команда обслуги. Как только эту махину запускали, она могла стрелять сутками без передышки, только подавая ленты. После того, как рядовой Микульский открыл огонь из Виккерса, несколько бойцов подразделения 2702, не желая отставать, принялись постреливать по немцам из Томми, но выходило до того жалко, что они перебрались в канаву, закурили и стали смотреть, как Виккерс методично убирает с дороги заграждение. Сперва Микульский тщательно поливал немецкие машины, поводя Виккерсом вправо-влево, как огнетушителем. Потом сосредоточился на определенных частях заграждения, за которыми могли укрываться люди, и разнес машины так, что стала видна другая сторона. Он срезал несколько придорожных деревьев, за которыми, возможно, прятались фрицы, затем выкосил примерно полакра травы. К этому времени стало видно, что несколько фрицев отбежали за пригорок справа от дороги и постреливают оттуда. Поэтому Микульский направил ствол круто вверх и дал очередь в небо. Пули, как минометные снаряды, посыпались по другую сторону пригорка. Ему не сразу удалось подобрать нужный угол, но потом он методично удобрил пулями все поле, как человек, поливающий газон. Один из британских авиадесантников даже прикинул на коленке, как долго Микульскому придется стрелять, чтобы достичь нужной плотности, скажем, пуля на квадратный фут. Когда вся территория оказалась засеяна свинцом, Микульский вновь переключился на грузовики, добиваясь, чтобы оставшиеся куски можно было при желании убрать с дороги руками. Когда он, наконец, прекратил обстрел, у Шафта было такое чувство, будто надо сделать запись в судовом журнале, как при благополучном возвращении в порт. Минуя заграждение, они ненадолго притормозили поглядеть. Хрупкий металл немецких моторов разбился вдребезги, и, как в разрезе, виднелись блестящие поршни и коленвалы, истекающие бензином и маслом. Они проехали по обломкам и скоро оказались в малонаселенном районе, идеальном для воздушных обстрелов. Первые два самолета Микульский и его Виккерс разнесли на куски. Вторая пара уничтожила грузовик, пулемет и рядового Микульского за один заход. Больше никто не пострадал. Все сидели в канаве, наблюдая, как Микульский играет в вышибалы с двумя мессершмиттами и в конечном счете проигрывает. К этому времени стемнело. Дальше подразделение двинулось пешком, неся останки Микульского на носилках. Напоролись на немецкий патруль. В перестрелке двоих друзей из САС ранило, одного пришлось нести. Наконец добрались до пшеничного поля. Отметили фальшфейерами посадочную полосу для Дугласа, который аккуратно сел, забрал всех и без приключений долетел до Мальты. Здесь их впервые познакомили с лейтенантом Монкбергом. Едва доложившись, они погрузились на очередную подводную лодку, которая взяла курс в места неизвестные или, по крайней мере, неназванные. Однако, обнаружив в своих вещмешках пудовые шерстяные свитера, ребята примерно сообразили, куда направляются. Несколько дней клаустрофобии спустя они на грузовозе. Судно — такая развалюха, что они называют его не иначе, как «говновоз», и развлекаются, подставляя слово «говно» в различные флотские выражения. «Будешь говняшки драить?» или «Уж не сговнились ли мы с курса?» и так далее. Сейчас в говнотрюме Бобби Шафта вдохновенно изображает разгром. Раскидывает винтовки и Томпсоны по палубе. Вскрывает коробки с патронами 45-го калибра и разбрасывает вокруг. Находит лыжи. Им ведь понадобятся лыжи, верно? Ставит несколько мин, просто чтобы попугать фрицев, которые будут осматривать говновоз. Вскрывает несколько ящиков с гранатами. У них недостаточно раскуроченный вид, поэтому Шафта вытаскивает часть гранат, выносит наверх и швыряет за борт. Заодно бросает несколько лыж, глядишь, прибьет к берегу в довершение хаоса, на радость лейтенанту Монкбергу. Шафта идет по палубе с охапкой лыж, и тут что-то возникает в тумане. Шафта, само собой, пригибается. Его так часто обстреливали с воздуха, что пригибается он резко, роняет лыжи на палубу и чуть не падает вместе с ними. Тем не менее, он все же удерживает равновесие и вглядывается в туман. Что-то прямо впереди, выше мостика и, в отличие от Зеро и Мессеров, не пикирует стремительно, а просто висит на месте. Как облако в небе. Как будто туман сгустился в комок наподобие маминого картофельного пюре. Комок постепенно светлеет, края проступают все отчетливее, Шафта различает что-то зеленое. Эй, минуточку! Он смотрит на зеленый склон с заснеженным полем посередине. «Ложись!» — орёт он и бросается на палубу. Он надеется на мягкое соприкосновение с земной корой, как на моторке. Подходишь к пляжу, в последнюю минуту глушишь мотор, вытаскиваешь его из воды и плавно въезжаешь на песчаную подушку. Как бы не так. Говновоз куда быстроходнее обычной рыбачьей моторки и не въезжает на песок, а с размаху впечатывается в гранитную скалу. Слышится классный грохот. Нос задирается кверху, и Шафта со страшной скоростью скользит на животе по обледеневшей палубе. Он боится, что соскользнет в море, но успевает дотянуться до якорной цепи, которая вполне эффективно гасит его скорость. Под палубой примерно 10 тысяч больших и мелких предметов тоже находят себе различные стопоры. Наступает короткая и почти мирная интерлюдия чуть ли не полной тишины. Затем слышатся возмущенные крики исключительно малочисленной команды. «Оставить говносудно! Оставить говносудно!» Бойцы подразделения 2702 бегут к шлюпкам. Шафта знает, что они справятся без него, поэтому идет в рубку искать прибабахнутых, с которыми не соскучишься, лейтенантов Роута и Монкберга, а также капрала Бенджамина. Первым ему на глаза попадается обмякший капитан, который наливает себе виски. В лице ни кровинки. Бедолагу сдернули с привычного рейса и велели вмазаться в скалу. Он до сих пор не очухался. «Здорово у вас это получилось, сэр. Поздравляю!» — говорит Шафта, не зная, что сказать, и поворачивается на голоса из сигнальной рубки. Действующие лица. Капрал Бенджамин с книгой похож на пастора, укоряющего нерадивых прихожан видом Библии, которую те не раскрывали давным-давно. Лейтенант Монкберг возлежит на стуле, раненая нога покоится на столе. Лейтенант Роот латает ее. «Мой долг», — начинает капрал Бенджамин. Монкберг рявкает. «Твой долг, капрал, исполнить мой приказ!» При столкновении все медицинские припасы лейтенанта Роота разлетелись по палубе. Шафта начинает собирать их и расставлять, особенно зорко высматривая закатившиеся пузырьки. Бенджамина трясет от ярости. Он наугад открывает книгу и поднимает ее над головой. Там строка за строкой, страница за страницей случайных букв. «Это, — возглашает Бенджамин, — коды союзного торгового флота. Экземпляр этой книги находится на каждом судне каждого конвоя в Северной Атлантике. С ее помощью корабли передают свои координаты. Вы понимаете, что будет, если эта книга попадет в руки к немцам?» «У меня приказ», — говорит лейтенант Монкберг. Они продолжают в том же духе примерно минуту, пока Шафта ползает по полу в поисках рассыпанных медикаментов. Наконец он видит, что искал. Пузырек закатился под шкаф, чудом не разбившись. «Сержант Шафто!» Вопреки обыкновению у лейтенанта Рота почти командирский голос. Шафто машинально вытягивается по стойке смирно. «Сэр, у лейтенанта Монкберга скоро кончится наркоз, поэтому отыщите и принесите мне пузырек с морфием». «Есть, сэр!» Шафто морпех, а значит, исполняет приказ, даже когда тело требует не подчиниться. Тем не менее, пальцы сводит так, что Роуту приходится силой вырывать пузырек. Бенджамин и Монкберг схлестнулись насмерть и не замечают этой маленькой сценки. «Лейтенант Роут!» — голос Бенджамина дрожит от волнения. «Да, капрал», — рассеянно отвечает Роут. «У меня есть основания полагать, что лейтенант Монкберг — немецкий шпион. Следует немедленно отстранить его от командования и арестовать». «Сука!» — орёт Монкберг. Неудивительно, Бенджамин только что обвинил его в измене, за которую грозит расстрел. Однако нога в крепких руках Роота. Не рыпнешься. Роот абсолютно невозмутим. Кажется, ему даже по душе столь чудовищное обвинение. Гораздо интереснее поговорить на серьезную тему, чем придумывать, куда бы еще приставить слово «говно». «Ты у меня под трибунал пойдешь, падла!» — вопит Монкберг. «Капрал Бенджамин, какие у вас основания для подозрений?» — убаюкивающим голосом вопрошает Енох Рот. «Лейтенант не позволяет мне исполнить долг и уничтожить кодовые книги!» Бенджамин совершенно вне себя. «У меня четкий определенный приказ полковника Чаттона!» — апеллирует к Роуту Монкберг. Шафта изумлен. Монкберг явно считает Роута компетентным судьей. А может, он напуган и ищет союзника? Офицеры всегда стоят друг за дружку против нижних чинов. «У вас есть письменный экземпляр приказа, с которым я мог бы ознакомиться?» — спрашивает Роут. «Не думаю, что нам стоит вести этот разговор здесь и сейчас». Тон у Монкберга по-прежнему просительный. «Как, по-вашему, быть?» — Рот протягивает шелковую нить через обесчувственную плоть Монкберга. «Мы на мели. Скоро здесь будут немцы. Мы либо оставляем книги, либо уничтожаем. Решать надо сейчас». Монкберг оседает на стуле. «Вы можете показать письменные приказы?» — спрашивает Рот. «Нет, они были отданы устно», — отвечает Монкберг. «И в них определенно упоминались кодовые книги?» «Да», — Монкберг словно дает показания в суде. «И в приказах говорилось, что книги должны попасть к немцам?» «Да». Тишина. Рот завязывает один шов и начинает новый. Потом говорит. «Скептик вроде капрала Бенджамина предположил бы, что насчет кодовых книг вы все выдумали». «Если я подменил приказы, меня можно расстрелять», — говорит Монкберг. «При условии, что вы, кто-нибудь из свидетелей, доберетесь до дружественной территории и сличите заметки с полковником Чаттоном», — спокойно замечает лейтенант Роат. «Че за херня?» По трапу вбегает один из британских авиадесантников. «Мы, бля, давно в шлюпках!» Лицо, красное от холода и волнения, ошалело, ворочается по сторонам. «Отвали!» — говорит Шафто. Десантник замирает. «Ладно, сержант». «Иди вниз и скажи ребятам, чтоб заткнули хлебало». «Сейчас, сержант!» Десантник исчезает. «Как подтвердят обеспокоенные бойцы в шлюпках», — продолжает Енох Роот, «вероятность того, что вы и какие-то свидетели доберетесь до дружественной территории, убывает с каждой минутой. Тот факт, что вы нанесли себе рану, существенно осложняет наше спасение. Либо нас захватят в плен, либо вы предложите вас бросить, и таким образом тоже попадете к немцам. В обоих случаях, допуская, что вы немецкий шпион, вы избежите трибунала». Монкберг не верит своим ушам. «Но это произошло случайно, лейтенант Рот. Я разрубил себе ногу, блядским топором. Вы же не думаете, что я нарочно?» «Очень трудно определить», — скорбно отвечает Рот. «Самое безопасное — просто уничтожить кодовые книги», — встревает Бенджамин. «Согласно инструкции, за это под трибунал не отдают». «Но это погубит все задание!» — визжит Монкберг. Рот на мгновение задумывается. «Кто-нибудь погиб?» — спрашивает он. «От того, что враг завладел нашими тайными шифрами и прочел наши сообщения». «Ясное дело», — отвечает Шафто. «Кто-нибудь из наших погиб?» — продолжает Рот. «От того, что враг не завладел нашими секретными шифрами». Вопрос на засыпку. Капрал Бенджамин первый приходит к решению, но даже ему нужно время подумать. «Конечно нет!» — выпаливает он. «Сержант Шафто, у вас есть свое мнение?» Рот пригвождает Шафто серьезным и трезвым взглядом. Шафто говорит: «В этих делах с шифрами хрен разберешься». Очередь Монкберга. «Я, наверное, могу придумать гипотетическую ситуацию, в которой кто-то погибнет». «А вы, лейтенант Рот?» — спрашивает Шафто. Рот долго молчит, только работает иголками. Проходит несколько минут, может, меньше. Все нервничают из-за немцев. «Лейтенант Монкберг пытается убедить нас, что для сохранения жизни союзных солдат мы должны сегодня оставить немцам шифровальные книги союзного торгового флота». При звуке голоса лейтенанта Роота все вздрагивают. «На самом деле, в подобном случае мы должны использовать своего рода калькуляцию смерти. Поэтому настоящий вопрос — спасет ли это больше жизней, чем погубит?» «Дальше без меня, падре», — говорит Шафто. «Математику я не осилил». «Тогда давайте начнем с известного. Передача шифров приведет к гибели людей, поскольку немцы смогут выследить и потопить наши конвои. Верно?» «Верно!» — подхватывает капрал Бенджамин. Похоже, Рот склоняется на его сторону. «Это будет верным», — продолжает Рот, «пока союзники не сменят шифры, что, надо думать, произойдет очень скоро. Итак, в минусе у нас несколько конвоев, потопленных за короткий отрезок времени». «Что в плюсе?» Рот, не отрывая взгляда от раны, задумчиво поднимает брови. «Каким образом передача шифров может спасти человеческие жизни?» «Ну, это умонепостижимо». «Чего-чего?» — переспрашивает Шафто. «Предположим, например, что из Нью-Йорка выходит секретный конвой с тысячами солдат и новым оружием, которое переломит ход войны и спасет тысячи людей. Предположим, он использует новую систему шифров, и немцы не узнают о нем, даже заполучив кодовые книги. Немцы сосредоточат усилия на известных конвоях, потопят, может быть, несколько сотен моряков. Тем временем тайный конвой проскочит незаметно, доставит бесценный груз, и тысячи людей будут спасены». Снова долгое молчание. Слышно, как остальные бойцы подразделения 2702 перекрикиваются в шлюпках, вероятно, ведут свой собственный спор. «Если бросить нахер офицеров, можно ли будет это расценить как мятеж?» «Я выдвинул лишь гипотезу», — говорит Рот. «Однако видно, что уравнение смерти может, хотя бы теоретически, дать положительный ответ. Более того, подумав, я прихожу к выводу, что отрицательной стороны может не быть совсем». «То есть как?» — восклицает капрал Бенджамин. «Разумеется, есть отрицательная сторона». «Вы исходите из того, что немцы не знают наши коды», — Рот направляет окровавленный указательный палец на том билиберды у Бенджамина в руках. «Однако они топят наши конвои направо и налево. Очень может быть, что коды давно взломаны. В таком случае, если они попадут к немцам, никакого вреда не будет». «Но это противоречит вашей теории о секретном конвое», — говорит Бенджамин. «Секретный конвой был Gedankenexperiment». «Мысленный эксперимент, немецкий», — объясняет Рот. Капрал Бенджамин закатывает глаза, похоже, он и впрямь знает, что такое Gedankenexperiment. «Если код действительно взломан, зачем рисковать нашей жизнью, чтобы передать его немцам?» Рот задумывается. «Не знаю». «Так что вы думаете, лейтенант Рот?» — спрашивает Бобби Шафта несколько томительных минут спустя. «Думаю, несмотря на мой Gedankenexperiment, объяснение капрала Бенджамина, что лейтенант Монкберг — немецкий шпион, более правдоподобно». Бенджамин облегченно вздыхает. Монкберг, оцепенев от ужаса, таращится на Рота. «Однако неправдоподобное случается сплошь и рядом», — продолжает Рот. «Ой, бога ради!» — орёт Бенджамин и хлопает ладонью по книге. «Лейтенант Рот», — говорит Шафто. «Да, сержант Шафто». «Лейтенант Монкберг поранился случайно, я видел». Рот заинтересованно смотрит Шафто в глаза. «Точно?» «Да, сэр. Все произошло совершенно случайно». Рот разрывает упаковку стерильного бинта и начинает обматывать Монкбергу ногу. Кровь проступает быстрее, чем он успевает накрутить следующий слой. Однако постепенно Рот все же берет верх, и повязка остается чистой. «Кажется, пора принимать ответственное решение», — объявляет Рот. «Мы оставим кодовые книги на корабле, как сказал лейтенант Монкберг». «Но если он немецкий агент», — начинает Бенджамин. «Тогда ему капец, как только мы доберемся до своих», — отвечает Рот. «Однако вы сами сказали, что у нас мало шансов туда добраться». «Мне не следовало так говорить», — винится Енох Рот. «Это были глупые и необдуманные слова, не отвечающий истинному духу подразделения 2702. Убежден, что мы доберемся до Швеции и доставим туда лейтенанта Монкберга». «Вот это по-нашему!» — одобряет Монкберг. «В любом случае, если лейтенант Монкберг начнет саботировать или предложит, чтобы его бросили, или каким-то иным образом увеличит риск нашего пленения, мы сможем с уверенностью сказать, что он немецкий агент». Монберг окончательно опупевает. «Так сваливаем отсюда, к чертовой матери!» — кричит он и встает, шатаясь от потери крови. «Погодите», — говорит сержант Шафто. «Что еще, Шафто?» Монберг снова чувствует себя командиром. «А как мы узнаем, что он увеличивает риск нашего пленения?» «В каком смысле, сержант Шафто?» — спрашивает Рот. «Может, это будет неочевидно», — объясняет Шафто. «Может, в лесу немецкая засада, и лейтенант Монкберг выведет нас прямо на нее». «Молодчина, сержант!» — радуется капрал Бенджамин. «Лейтенант Монкберг», — объявляет Енох Рот, — «как исполняющий обязанности судового врача, отстраняю вас от командования по медицинским показаниям». «Каким показаниям?» — в панике вопит Монкберг. «Вы потеряли много крови, а та кровь, что у вас осталась, отравлена морфием», — объясняет Енох Рот. «Командование переходит к следующему по старшинству. Он и будет решать, куда нам двигаться». «Кроме вас других офицеров нет», — говорит Шафто. «Только капитан, но он не может быть капитаном без корабля». «Сержант Шафто!» — гаркает Рот, настолько реалистично изображая морпеха, что Шафто и Бенджамин замирают по стойке смирно. «Сэр, «Есть, сэр!» — отвечает Шафто. «Это первый и последний приказ, который я отдам. Так что слушай внимательно», — объявляет Роуд. «Сэр! Есть, сэр!» «Сержант Шафто, доставь меня и остальное подразделение в Швецию!» «Сэр! Есть, сэр!» — орёт Шафто и строевым шагом выходит из каюты, оттеснив лейтенанта Монкберга плечом. Два лейтенанта и капрал выходят следом, оставив в рубке кодовые книги. Поваландовавшись полчаса в шлюпках, подразделение 2702 высаживается в Норвегии. Нижняя граница снегов проходит на высоте 50 футов над уровнем моря. По счастью, Бобби Шафта умеет стоять на лыжах. Друзья-авиадесантники тоже, им даже удается соорудить что-то вроде волокуши для лейтенанта Монкберга. Через несколько часов они уже в лесах и движутся на восток. С самой высадки им не встретилось ни одного человека, ни немца, ни норвежца. Сыплет снег, заметая их следы. Лейтенант Монкберг ведет себя хорошо, не требует, чтобы его бросили, не пускает ракеты. Шафту думает, что дорога в Швецию будет наиболее легким заданием подразделения 2702. Самое трудное, как всегда, понять, на кой ляд это все нужно.